я решил растрепать одну компанию, что и делаю. Начну с Валентины Ефимовны. Эта нехозяйственная особа приглашает нас к себе и вместо еды подает к столу какую-то кислятину. Я люблю поесть и знаю толк в еде. Меня кислятиной не проведешь. Я даже в ресторан другой раз захожу и смотрю, какая там еда. И терпеть не могу, когда с этой особенностью моего характера не считаются. Теперь перехожу к Леониду Савельевичу Липавскому. Он не постеснялся сказать мне в лицо, что ежемесячно сочиняет 10 мыслей. Во-первых, врет. Сочиняет не 10, а меньше. А во-вторых, я больше в месяц сочиняю. Я не считал, сколько я сочиняю, но должно быть больше, чем он. Теперь относительно еще одной особы. Это Тамары Александровны. Эта особа наливается чаем и корчит из себя недотрогу. Она, мол, знает и то, и это, и, мол, умнее, чем тот-то, и даже интереснее, чем Туся. Все это глупости. Я знаю женщин лучше, чем кто-либо другой, и про одетую женщину могу сказать, как она выглядит голой. Тамара Александровна слишком о себе думает. Себелюбие не только грех, но и порок. Нечего чаем наливаться. Посмотри лучше вокруг. Может быть, есть люди и поумнее тебя. Я вот, например, не тычу всем в глаза, что обладаю, мол, колоссальным умом. У меня есть все данные считать себя великим человеком. Да, впрочем, я себя таким и считаю. Потому-то мне и обидно. И больно находиться среди людей, ниже меня поставленных по уму и прозорливости, и таланту, и не чувствовать к себе вполне должного уважения. Почему? Почему я лучше всех?